Братья, трепещет сердце и переживание. Ну, кто понимает украинский язык, дай счастливую долю. Судьба человека от Господа – это не просто миражи какие-то, увлечения. Это когда трепет на коленях в молитве перед Богом открыть свое желание. Господи, что повелишь мне делать? Я бы хотел, братья, продолжить мысль, вот которую брат говорил уже, о служении. И пользуясь такой возможностью, что здесь, можно сказать, такая разный возраст, и молодые, и пожилые, и семейные, и которым нужно еще решать этот вопрос. И вот служение, посвящение Господу. Может, предложение кому будет, кто служителя подойдут кому для служения. Хотелось, чтобы вот еще раз поговорить, как бы по одному гвоздю ударить, чтобы так глубоко запало в сердце, вот что я могу сделать для Евангелия. Тема, о которой хотелось говорить мне, это записано первое послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но...» И мы поговорим, каков должен быть служитель. Но больше того, вот на две стороны хотелось обратить внимание, кого видит Бог и как вот братья смотрят, на кого обращают внимание. Доброго дела желает. У Бога, братья, есть дело на земле. Вот уже говорили за эти дни, это церковь, это спасенные народы, это вечность, которая будет. И Бог ищет себе таких поклонников, которые поклонялись бы в духе и истине. Это не просто, можно сказать, физические какие-то данные у человека. Ну, бывает так вот, говорят, язык подвешенный там, или умеет себя вести в обществе, или, допустим, ну, высшее образование, это дает ему как бы более такой интеллектуальный человек развитый. Не об этом, хотя и это на своем месте нужное, полезное дело. А вот сокровенно там, внутри, поклонение Богу в духе, там, внутри. Он трепещет пред Богом. Он ищет, вот неравнодушен к общему делу. Братья, дело в том, что по своей святости Бог никого не угнетает. Так в книге Иова написано. И Бог не делает так, что взял так, ты будешь вот таким, ты будешь. Он может сказать, а я не буду. И Бог все одно сделал его таким. Да нет, все одно у человека есть воля. Есть воля. Даже если он по робости своей, как Моисей, говорит, Господи, дай же косноязычий. Но это не упорство сердца, это Бог видит, ну, слабость человека. Или, допустим, как Самуил. Разве Бог не видит, что он боится, переживает? Господи, да меня же Саул убьет. Ну, возьми в руку телицу, иди. Бог считается с нашими чувствами, страхом, переживаниями, все. А у Бога есть воля. И Господь зовет, Господь призывает. Вот этот текст, братья, который записан книгой Иезекииля, он как-то читая, каждый раз останавливаюсь на этом месте. Книга Иезекииля, 22 глава, 30 стих, написано: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтоб я не погубил ее». Но, и написано, не нашел, искал я у них человека. Ну, так примерно, братья, вот ну, по конференциям вижу, что, ну, наверное, более 60 церквей и групп у нас на Кавказе, где нету служителей. А вот здесь такая армия мужчин, братьев, детей Божьих, спасенных, прощенных, омытых кровью Иисуса Христа. И вот и переживание, вот уедем отсюда. Я бы хотел, чтобы мы, знаете, заболели такой тревогой за дело Божье. Не я ли, Господи? Вот с таким переживанием, Господи, вот Ты дал мне дожить до этого времени. Может, это я тот, которого Ты хочешь использовать? Вот чтобы запереживали за это дело, чтобы трудиться. Братья, вот я смотрю, наша судьба похожа на судьбу Исаии. Как Исаии Господь когда-то открылся, так же и нам открылся, что мы грешники. И мы сказали, погиб я, человек с нечистыми устами. А кто-то, может быть, другой какой-то грех. Ну, открыли пред Богом, исповедались, покаялись, все. А дальше что? А дальше Господь говорит, как бы, ну, в никуда говорит, кого нам послать, кто пойдет для нас. Братья, вот это, кто пойдет для нас, вот этот вопрос и сегодня он звучит так же само. Кто пойдет для нас? У Бога дело есть, вот здесь, на Кавказе. И вот Исаия, знаете, как бы вот, чтобы никто не успел занять это место, вот я, пошли меня. А что делать? Прощен, очищен, омытый, освобожденный. А что еще делать? Прославить Господа на земле. Братья, может быть, кто-то вот сегодня переживает так. Ну, какое дело делать мне? Ну, чем я могу заниматься в церкви? Ну, и там попробовал, не получается, и там не получается. Ну, а где мое место? Братья, я бы хотел бы немножко себе такое переживание в свое время сказать, которое было. Молодежное общение в Прохладном. Михаил Иванович проповедовал, и у него тема была «Призвание Елисея на служение». И он говорил, вот этот текст прочитал, послание к римлянам, 12 глава, что представить себя Богу. Я член церкви, проповедник был, руководитель молодежи. В то время как раз предложение сделал, теперь которая жена моя. Ну, вот такой как раз период. И вот четко услыхал в сердце зов. Бог меня звал. Многие тогда становились на колени, молились: «Господи, я посвящаю себя Тебе». А у меня какой-то страх. Вот думаю, ну это же вот, ну как оно будет, как оно будет? И вы знаете, я не смог помолиться. Я помолился спустя год. Когда устал мучиться уже, пришел, вот вечером уже жене говорю: «Я уже не могу, я устал, я буду посвящать себя Богу». Она: «А что такое? Ты же верующий член церкви». Да, говорю, это не то, это вот, ну это знаешь, это вот когда отдать себя Богу и уже не думаешь, что будет дальше. Она: «Ну, дело, я не знаю». Я встал на колени, говорю: «Господи, я себя отдаю Тебе на все дни жизни. Я дарю себя Тебе, возьми меня». Братья, что испытал? Совесть стала меня мучить во много раз сильнее за какие-то дела. Мне стыдно было. Мне, ну, я себе позволял, допустим, у меня лошадь была, я любил верховую езду, и вот в собрание идет разбор Слова Божьего, а я, ну, сено везу. И думаю, а у нас длинная такая улица. И думаю, так, время смотрю, надо подождать, пока все разойдутся, чтобы я ж по дороге буду ехать с брычкой и сена, ну, чтобы никого не встретить. А до молитвы там, где я живу, и собрание у нас проходит. Ну, понимаете, день год кормит, ну, надо как-то было тоже дело делать. Вот, ну, надо ж так, они задержались. И вот я с сеном еду, идут братья и сестры, собрание, приветствую я, ой, ужас, думаю, ну, ладно, одни прошли, другие приветствуют. «Брат, у тебя что, семеро там? У меня только один ребенок». Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, результат такой. Болезнь, глаз ослеп, лошадь продал, все это хозяйство там разогнал. Ну, так Бог повел уже. И Бог повел другим путем. И вот эта болезнь, братья, это остановка для служения. Я же посвятил себя Богу. Ситуация трудная была. Через 7 месяцев избрали руководящим, потому что многие братья уехали в Америку, в Германию. Было у нас 17 проповедников, стало 6. Ну, трудный период. А Бог уже заранее готовил. А я думаю: «Братья, а зачем ждать, когда там, ну, рука там, или там глаз, или там еще что-то, машину разбил там, или были деньги, заболел там, на операцию ушли. Зачем? Можно, чтобы сохранилось все. Ну, по-хорошему». По-хорошему, у Бога есть дело, дело на Кавказе. И Бог сегодня тоже ищет таких поклонников, которые поклонялись бы в духе истине. Братья, такая мысль, на кого обращать внимание Господь? Вот сегодня уже вспоминали Гедеона. И вот деловой человек, ну, он самый младший, может ему сказать: «Так, Гедеон, иди работай». Ну, он как, послушно пошел. Тоже качество, братья. Трудолюбивый, но боится. В этом точили, это, по-видимому, какой-то приямок, там, где топчут вот виноград. Сидит, выколачивает, а сердце у него переживает, за народ переживает. А где же Господь? А где же чудеса? А где же та сила Божья? Почему мы в таком состоянии? Брат, может, ты в той общине находишься, где, может, там 30, 40, 50 членов церкви, нету служителя. Вот задаться таким вопросом, а почему нету служителя? Почему нету? Ведь мужчины ж есть, братья есть. Почему? И вот на Гедеона обратил Господь внимание. Вот почему? У него почему возникло? Почему мы в таком состоянии? И Господь говорит через ангела, вот с этой силой иди. А где здесь сила? Братья, кому-то, как говорят, хоть трава не расти. Пришли, отсидели, попели, прославили Господа. Поручили сделать, не поручили, пошли домой. Пришел кто-то на собрание, не пришел, ну как-то и не очень интересно. А у кого-то нет. Почему? Почему у нас оркестра нету? Почему у нас библиотеки нету? Почему у нас того нету, другого текста нету? Ну почему у нас так? Старенькая аппаратура, ну почему? Почему там микрофон вот тут, там стойка ломается, все? А ему нет, не безразлично, новенькое купить. Вот кому-то безразлично, а кому-то нет. И вот таких поклонников ищет себе Отец Небесный сегодня. Или, допустим, как Елисей, деловой человек. Сколько пар валов. Люди, все, деловой, занятый, все. И вот один только жест. Илья проходит, так бросил милость на него. И он уже вот здесь. Один только жест. Какое чуткое сердце. А что я тебе сделал? Братья, вот и сегодня то же самое. Вот я вспоминаю, ну, лет, наверное, 10 назад, 8. У нас по объединению совершала служение группа, музыкальная группа народных инструментов. И вот два буса, и поехали. Сразу на 10 дней поехали. Ну, на неделю поехали. И нетрудно было собрать людей. Клич, собрались, подготовились проповедники и поехали. Сейчас уже намного труднее. На хозяина работа, там еще какое-то дело, там, или там день год кормит. И как-то аж ну, труднее, намного труднее. Братья, дальше будет еще труднее. Еще труднее. А вот у Елисея один жест, и все. И вот на кого обращает внимание Господь. Иди, иди. Он работает, а внутри у него переживание. Я думаю, у него такое было переживание. А что будет дальше? А кто поведет дело дальше в народе? Что будет с моим народом? И Господь на него такое обратил внимание. И ну, что мог тогда сделать Гедеон, братья? Вот что мы можем, допустим, делать? За то, что мы не можем, Бог и не спросит. А за то, что может, ну, что мог Гедеон? Подожди немножко, я принесу, ну, принесу там, похлебки принес, козленка принес. Вот это мог он сделать? Он сделал. Елисей что мог сделать? Ну, там, покормить людей он мог, ну и что? И подавать воду на руки Ильи. Большое дело, братья? Да небольшое. Подавай, подавай. Поехали, вон там, 3 дня нужно съездить, посетить ряд церквей. Да ты только водителем будешь. Так, ну, если бы ты через неделю сказал, через 2, ну, понимаешь, ну, клиенты, ну, нет, не могу. А кто-то может, а кто-то может. Интересно, братья, решаем один вопрос, 20 минут решаем. Ну, там одно дело нужно было сделать, организовать ночлег, и вот рассуждаем, да кого, как, у кого ночевать будет человек, это все... Рассуждаем, и у того не получается, вот и не получается. Раз одному брату звоночек. Брат, есть труд во славу Божию. Какой? Вот такой-такой. Организуешь ночлег, все, питание, все, без проблем. Когда? Через 2 часа. Хорошо. Все, решился вопрос. 2 минуты. А почему? Да у него вон там внутри есть. Хочу потрудиться. Братья, вот кто епископство желает... Доброго дела желает. Епископ – это не командир, который, знаете, так будет, так, приди туда, сделай то, все, такой организатор там. Это тот, который любит. Епископ – это блюститель, хранитель. Это тот, который переживающий. Это тот, который первый рядом станет. Где ямку почистить, где гвоздик прибить. А где, может быть, вот, ну, поработать хоть самую грязную работу? Это тот, который первый должен показать пример. Таких поклонников ищет себе Господь. Братья, вот Ответственное такое задание было у Тита. Это вторая мысль. Теперь, ну, как вот в данной ситуации? Павел оставляет Тита на Крите и говорит, чтоб ты докончил недоконченное. Поставь по церквям, по городам служителей. Ну, я предложу такое, братья. Давайте мы пройдем вместе с Титом. Ну, по семьям пройдем там. Или надо же как-то Титу вот увидеть этих людей, да? Вот поставить служителей. И еще ж убедиться надо, что это же не просто так энтузиаст какой-то у человека, а это ж внутренняя сила его движет к этому. И вот на собрание. Тит присматривается на собрание. Кто-то заходит так, на 20 минут опаздывает. На 15 минут опаздывает. Ну, бывает, что не бывает. Побыл в этой общине. Оказывается, он каждый раз так опаздывает. Или вовремя приходит. Ну, в 9 там, или в 10. Эх, ну все, такой брат, вроде речистый, деловой такой, но порок у него опаздывает. Братья, у кого-то может порок? Ну, там, речь грязная. Все хорошо, ну, такой порок. А у кого-то еще какой? Там писано «без порока». Без порока, не подходит. Другой брат, такой хороший, все такое, и поет, и благовествует все, но муж одной жены, а у него там еще кто-то был, тоже не подходит. Ну, хороший брат, но в прошлом был на замечании или отлучен, тоже не подходит. А еще, братья, такой, можно сказать, то, что захлестнуло современную молодежь, это нецеломудрие. В сотике смотришь, такой вроде хороший брат, и участвует, играет, поет, все у него хорошо, а там что в сотом телефоне творится? Ну, фотографии, клипы какие-то. Не подходит. Если, допустим, у него периодически, да, там, рукоблудие или еще что-нибудь такое, не подходит. Нецеломудренная жизнь, допустим, муж, жена, это у них уже периодически, но повторяется и повторяется, каются, повторяется, не подходит, порок, целомудрен должен быть. Детей, содержащих послушание со всякой честностью. Братья, а наше состояние переливается в детей наших, это 100%. Если страх Божий во мне, братья, перельется. Если во мне дух осуждения, перельется на детей. Если я дружелюбен, дружелюбие перельется туда. Если я гостеприимен, мое перельется на детей. Вот, братья, наши. Мы – это наши дети. И хорошо, когда ну, не бывает таких застоев в жизни, а так планомерно идет вперед. И вот еще, братья, что физическое здоровье – это тоже немаловажно. Тоже немаловажно физическое здоровье. То есть, ну, чтобы, допустим, две руки, две ноги. Ну, глаз вот у меня нету глаза. Трудновато, братья, скажу, трудновато. Но хорошо второй видит. А в общем-то слепого и не рукоположишь. Поэтому нужно и где-то здоровье беречь, где-то вот на эту сторону обращать внимание. Братья, как открывается человек? Как открывается? Вот элементарно. В служении. Строится дом молитвы. Братья, кто желает потрудиться? Я. Ну, и там вот вместе кто трудится, ну, конечно, открывается, трудолюбивый. Ему работу не надо показывать, сам берется. И любое дело, и духовное, и физическое, то есть в служении открывается. Думаю, Тит тоже с собой брал. Пойдем посетим по острову, пойдем туда, туда кого-то, смотришь, а он переживает. У него все там внутри, за дело Божье. Тит присмотрелся, хороший брат. Молитвенник, переживающий, где-то что-то не получилось у него, просит у Бога прощения, исповедуется, о своем состоянии переживает. Я думаю, у Тита резонанс такой внутри. Это он. Поэтому, братья, когда предлагает какое-то служение, не надо отказываться. Не надо отказываться. Особенно, когда братья ответственные предлагают. Я думаю, что они тоже, предлагая, ориентируются присмотреться к этому человеку. Братья, в трудностях тоже открывается человек, в трудностях. Поручения какие-то. Вот мне один брат так понравился. В чем? Ему поручение – покупки делать. И он приходит, все расписано у него, сдачи, копеечки, все вот раз, и чеки приносит. Четко все. Братья, это уже там внутри такое, там внутри. Вот пунктуальность такая. То есть не то, что деньги, та не додал, ты забыл там или еще что-нибудь там. Вот нет. Страх пред Богом вот в этих поручениях. Братья, хорошо я заметил, когда не отказывается от служения в детской работе. Вот у нас такая, ну, как бы проблема немного. Ну, мальчики у нас, девочки растут, группы подростковые, младшие, средние там. И смотришь, сестры с ними. А потом подрастают такие ребята, женственные такие. Ну как, почему? Влияние все одно идет. А когда вот брат с ними, заботясь о малых, он вырастает. С молодежью занимается руководитель. Это будущий служитель, я скажу. Особенно, если любит, переживает. И страх Божий есть. Еще эти все подростки, дети, молодежь потом еще и членами церкви становятся. И уже члены церкви, дальше он за них переживает. Братья, ну это уже душепопечитель. Это не так сразу стал. Он формируется в малом. Что может рука по силам делать и делает? Библейские курсы, братья, тоже открывается там. Духовное познание. Вот у нас времени уже как бы много. А я бы хотел бы, братья, предложить хотя бы, вот чтобы помолиться за это дело. Нужда очень огромная в новых делателей. Вот брат за свое рассказал, вот переживание, да, он думал вот это, а Бог малое благословил и большее доверил, и большее доверил. Я думаю, братья, хорошо бы нам желать епископства. Это не командирство, а служить, служить, еще раз служить. Я бы хотел, чтобы нам задать вопрос самим себе. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи, тот, которого Ты хочешь употребить? И начать с самого маленького, что может рука по силам дела делать, придя домой или здесь что-нибудь, поручения какие-то будут, труд, есть возможность или даже сверх того, что есть. Вот отдать Господу, и Господь будет использовать, и благословит. Братья, у меня такое на сердце, чтобы кратко помолиться за это дело. У кого будет на сердце помолиться? Может, кто-то, братья, отказывался от поручения, от служения какого-то, или там робел, свое предпочитал Божьему, мысленно хоть, ну, покаемся пред Богом, помолимся, попросим милости, прощения и скажем, Господи, вот я, пошли меня. Бог сверхсилы не даст, но употребит там, где будет нам и в радость, и по силе, и во славу Божью. Аминь.